Глава 4. На новом месте. Секретарь уже ожидала меня, искренне улыбаясь, и я сразу поняла, подружимся. Это была очень красивая блондинка, небольшого роста, с глазами шоколадного цвета и идеально гладкой кожей, которой можно только позавидовать. На девушке было длинное зеленое платье, и это натолкнуло меня на печальную мысль. Бабушкина мечта сбудется. В этом мире мне придется ходить в длинных платьях и выглядеть при этом нелепо. Здравствуйте, Ольга. Меня зовут Миранеэль Альери. Я являюсь женой ректора и работаю его секретарем. Предлагаю сразу перейти на «ты». Конечно, я согласна. Тогда можешь называть меня Мирой. А ты меня Олей. Приятно познакомиться. Жена ректору досталась что надо. Только как она с ним живет? Загадка. Но меня это не касается. Отлично. А то эти аристократы скоро меня в депрессию вгонят своими капризами и запросами. Ну, да ладно. Пойдем, устроим тебя в лучшем виде. Пока мы шли по коридору, Мира продолжила. Ну, ты и навела суету своим появлением. Деканы уже переругались, у кого будет больше часов занятий с тобой. А принц красных драконов ждал тебя у дверей, пока я его не выгнала. Хорошо, хоть муж рад и уже отдал особое распоряжение. Будет оберегать тебя, пока не закончишь обучение, так что будь спокойна. Это хорошо, что никто не будет приставать со своим ненужным вниманием. А что за особое распоряжение? О, их много. Выделить тебе лучшую комнату в королевском крыле, показать библиотеку, съездить в город за необходимыми вещами. «Ты в курсе, что тебе выдали 1000 солей?» Радостно подпрыгивая, сказала Мира. «Это много?» «Это очень много! У меня зарплата 5 солей в месяц. Вот и посчитай, сколько лет мне надо работать, чтобы собрать такую сумму». «Ого! А за что такие привилегии?» «Это потому, что мой муж самый лучший. А если серьезно, Холвер считает, что должен тебе помочь». «Даже не знаю, почему». «Сказал, что чувствует это», — ответила Мира, подходя к красивой двери бордового цвета. «Ты готова увидеть свое новое жилье?» Загадочно улыбаясь, произнесла она. «Готова», — кивнула я, улыбаясь, однако неуверенно. Мира открыла двери и пропустила меня вперед. Если честно, я уже приготовилась увидеть принцесскину комнату розового цвета. Но оказалась в огромном пустом помещении. И это меня обескуражило. «Это что?» – ошалела, спросила я у секретарши. И тут Мира не выдержала и стала заливисто хохотать, держась за бока. «Ты бы видела свое лицо!» – еле разобрала я из-за ее всхлипов и смеха. «Очень смешно. Как мне здесь жить? Тут же нет мебели». «Ух, давно я так не смеялась. Успокойся, сейчас все будет». Мира встала в центре комнаты, положила на пол какой-то камень и подняла на меня глаза. «Я сейчас выйду и подожду за дверью. А ты, когда здесь закончишь, позовешь меня. Тебе все понятно?» «И что я здесь буду делать, пока ты находишься за дверью? Смотреть на камень и медитировать?» Мне казалось, что мозг сейчас вскипит от возмущения. «Ах да! Я совсем забыла, что ты из техногенного мира!» «Это», — указала она на камень, — «артефакт удобств. Ты становишься перед ним, закрываешь глаза и представляешь свою комнату, какой бы хотела ее видеть. И все появится. Этот артефакт очень дорогой, но его хватает надолго. Главное – успеть напитать энергией». «Ясно. Встать и представить». «А если не получится?» Я до сих пор не могла поверить в магию, да и все происходящее со мной напоминало чью-то больную фантазию. «Такого просто не может быть. У тебя есть магия, и, надо признаться, очень сильная. А резерв такой большой, что я даже не чувствую его пределов. А я, чтоб ты знала, являюсь профессиональным измерителем, и в данной области у меня нет конкурентов. Но с этим мы разберемся позже. Давай скорее, а то нам еще в библиотеку идти», — сказала Мира, почему-то обидевшись на мою неуверенность в себе, и вышла за дверь. «Так, ладно, ничего сложного», — сказала я вслух, приближаясь к артефакту. «Давай, дорогой, сделаем мою комнату незабываемой». Я закрыла глаза и хотела представить спальню. но почему-то представилась гостиная. Что за ерунда? Открыла глаза. Ничего. Огляделась и заметила еще две двери. Подошла к первой и открыла. Эта комната отводилась, скорее всего, под кабинет, но тоже была пустой. Открыла вторую дверь, а вот это точно спальня. Красивая, хоть и без мебели, комната с огромным витражным окном. Еще за одной дверью обнаружилась ванная. «Да, это огромная трехкомнатная квартира!» Я счастливо потерла ручки, возвращаясь к артефакту. «Ну, сейчас мы накуролесим!» Закрыв глаза, я снова представила гостиную. «Так, изумрудные обои с растительным орнаментом, паркетный темный пол, потолочный багет, ажурный тюль и наполные светильники. Дальше угловой диван и мягкое кресло кофейного цвета. Журнальный столик, молочного цвета ковер, плазменный телевизор на стене. Стоп, это же магический мир. Какой еще телевизор?» Распахнула глаза и увидела этот самый телевизор, да и всю воображаемую обстановку. «Но как? Разве телевизор может работать?» Я подошла ближе и стала разглядывать телевизор в поисках шнуров и розетки. Ничего не обнаружив, решила нажать на кнопку. «Ес! Телевизор заработал!» На экране показывали мой любимый сериал «Сверхъестественное». «Интересно, новые серии я смогу тут увидеть?» «Ничего себе! У Земли спутники мощные! Сигнал даже сюда доходит!» Заверещала я и начала от радости носиться по гостиной. «Что с людьми сделали современные технологии? Мы не мыслим себе жизнь без них!» В комнату ворвалась встревоженная Мира. «Оля, что происходит? Не двигайся, я сейчас что-нибудь придумаю. Наверное, артефакт попался бракованный. Что это вообще за штука?» Изумилась она, увидев телевизор. Я рассмеялась. «Успокойся, все отлично. Это телевизор. В моем мире мы смотрим по нему фильмы, мультфильмы, разные передачи, телешоу, даже музыку слушаем». На экране, как по заказу, появлялось все перечисленное. И в конце концов зазвучала моя любимая песня «You make me wanna die» группы The Pretty Reckless. Люблю легкий рок. «Ничего себе! Я такое впервые вижу! У вас потрясающие технологии! А можно я потом к тебе в гости зайду?» Со страхом и нетерпением спросила Мира. «Конечно. И вообще, давай дружить. Ты мне нравишься. И муж у тебя мировой мужик. У меня ближе вас никого здесь нет». Глаза Миры заблестели. Она шагнула ко мне и крепко обняла. А у меня на душе стало спокойно и тепло. «Я очень рада. Ты знаешь, я всегда мечтала о сестре». «Я тоже», — произнесла я и, о кошмар, разревелась как ребенок. Надо сказать, я вообще редко плакала, а уж при незнакомых людях такого не случалось никогда. «Тише, девочка, тише!» Мира гладила меня по голове и успокаивала своим нежным голосом. А я действительно почувствовала себя в объятиях дорогого моему сердцу человека. «Слезы все равно пришли бы после сегодняшних потрясений. Не каждый человек вынесет все так спокойно, как ты. Хорошо, что это произошло сейчас, когда ты не одна». «Так, нам надо поспешить, а то не успеем на ужин. Да и муж меня, наверное, уже заждался». «Конечно, я сейчас все быстро доделаю. Это оказалось совсем нетрудно». «Нетрудно ей», — рассмеялась Мира. «Да чтоб ты знала, это вообще-то не каждый способен сделать, а ей легко. Все, жду тебя за дверью, только потом не забудь меня позвать. Интересно посмотреть на ваши технологии». Как только Мира удалилась, я встала возле артефакта и закрыла глаза. К моему сожалению, перед глазами возник кабинет. Я открыла глаза и опять закрыла. Блин, получается, что ничего нельзя переделать. Жаль. А я хотела еще цветочков добавить. Ну да ладно. Цветы размещу в кабинете, а потом ручками перенесу в гостиную. Нам, русским женщинам, не привыкать к физической работе. Закрыв глаза, представила кабинет и начала действовать. Так, цвет комнаты – мой любимый кофейный. Паркет коричневый, окно среднего размера, белоснежная занавеска молочного цвета люстра. Там диванчик кожаный, тут стенка с умными книгами, большой стол с моим любимым вращающимся стулом. А что если… Я представила самый дорогой компьютер в нашем мире – Hyper Cosmos X. О таком можно только мечтать. Главное, глаза от нетерпения не открыть. Осталось чуть-чуть. Цветы в горшках, фиалки разных цветов, бегонии, фикус, драцена и хризалидокарпус. Все. Я открыла глаза и быстро забежала в кабинет. Класс! Компьютер стоял на столе. Как и в случае с телевизором, ни розеток, ни шнуров. Я боязливо присела на стул и посмотрела на монитор. «Ну, давай, родненький, включайся!» И тотчас раздалось приятное родное гудение. «Да, да, да! Жизнь опять удалась!» Подхватив горшки с фиалками, я влетела в гостиную и, приплясывая, поставила цветы на подоконник. «Телевизор, выключись!» — дала я мысленную команду. «Теперь спальня. Стены голубого цвета в мелкий цветочек, бежевый паркет, белоснежный ковер с мягким ворсом и голубая занавеска. Кровать хочу, как у принцессы. Большую трехспальную с шелковыми голубыми простынями. Что, меня зря поселили в королевском корпусе?» Представила прикроватные тумбочки, столик с зеркалом и всякой косметикой, фен, пуфик, красивые лампочки и изящную люстру. А еще большой шифонер и обязательно волшебный, чтобы там появлялось все, что не захочу. Да, размечталась я что-то. Волшебный шифонер. Ага, как же, это уже за гранью. Я открыла глаза и захихикала. Ладно, спальню потом посмотрю. Оставалась ванная. Хорошо, что можно перетащить предметы нашей цивилизации, а то еще неизвестно, какие у них тут условия проживания. Я закрыла глаза и увидела ванную комнату. Ванная будет отделана белым кафелем, акриловая треугольная ванна, застекленная, с гидромассажем, душем и аудиоустройством. А что? Шикуем так шикуем. Дальше. Раковина из белого мрамора, огромное зеркало, множество полочек с гелями, шампунями, масочками, пенками, зубная щетка и зубная паста. Хотя одного тюбика, наверное, будет маловато. Ящик зубной пасты. Полочка с приколочками, заколочками, резинками, расческами. Прокладки чуть не забыла. Знаю я эти реалии, в книгах начиталась. Коврик резиновый, на вешалке белоснежные полотенца и мягкий халат. Я открыла глаза. «Мира, я готова!» «Слава богам! Я уж думала, умру от нетерпения!» Забегая в гостиную, проговорила жена ректора. «Как у тебя тут красиво!» «Пошли в кабинет, здесь ты еще в прошлый раз успела все рассмотреть». «Смотри, какой у меня компьютер!» С визгом кинулась я в кабинет. «Ком что?» «Компьютер!» Я села за стол. «Мой хайперик! Смотри, сколько здесь всего! И не надо даже по кнопочкам стучать! Стоит только подумать, и информация отобразится на мониторе». «С ума сойти!» — прифигела Мира. «Выключись!» Скомандовала я мысленно, и системный блок затих, а монитор погас. «Он что, сломался?» – плаксиво протянула Мира. «Да нет, просто выключился. Ты же говорила, что мы опаздываем, а у нас еще спальня и ванная комната не смотрены, как говорит Маша». «Что за Маша?» «Да, это из мультика «Маша и медведь». Приходите завтра с ректором после работы, посмотрим». Мира не хуже Маши запрыгала по комнате и захлопала в ладоши. «Ну, прямо смотрю и умиляюсь». «Здорово! Мы с Холлом обязательно придем. Только еда с нас!» Строго закончила Мира. «Да, ради бога! Я вообще плохо готовлю, не мое это!» Мама всегда сокрушалась по этому поводу, а Мишка сочувствовал моему будущему избраннику, когда я его накормила своим омлетом. «Интересно, как они там?» Настроение резко скатилось вниз. «Что с тобой?» Мира растерянно погладила меня по плечу. «Да, вспомнила про семью, близких. Неужели может произойти так, что я их никогда больше не увижу?» «Успокойся, все равно ничего не исправить. Но пока мы все средства не перепробуем, будем верить в лучшее и надеяться». «Да, ты права. Я прихватила горшок с бегонией, а Мира с драценой, и мы отправились обозревать спальню». «Ты цветок не вырони!» — рассмеялась я над выражением лица Миры. «Оленька, а можно я перееду жить к тебе?» «Думаю, ректор будет против». Истерический смех накрыл нас обеих. «Все, хватит смеяться», — утирая слезы, произнесла я. «Проходи в ванную». Мира застыла на пороге, выдав серьезным тоном. «Нет, Оль, я про переезд не шучу». И первая вновь рассмеялась. Ладно, пошли в библиотеку, а то через 20 минут она уже закроется. Выходя из своих апартаментов, я вспомнила про артефакт и обернулась. Он сверкнул бликом, и я невольно закрыла глаза. Увидела незнакомую мне комнату, услышала, как Мира тяжело дышит рядом. Что делать, было непонятно. Попыталась открыть глаза, но не смогла и решила отпустить ситуацию. Пусть будет то, что хочет камень. Внезапно комната стала превращаться в красивый парк. Среди цветов и деревьев спряталась необычная беседка с фонтаном посередине и четырьмя статуями, двумя девушками и двумя красивыми мужчинами. Я открыла глаза и увидела слева от себя золотистую резную дверь. Раньше ее здесь не было. Но, дотронувшись до ручки, я поняла, что при посторонних открыть ее не смогу. Не знаю почему, но я была в этом уверена. «Что это было?» — обернулась я к Мире. «Ты меня спрашиваешь?» Мира явно была не в себе. «Я такое впервые вижу. Академия всегда предоставляет адептам 4 комнаты. Гостиную, кабинет, ванную и спальню в честь 4 богов. Надо будет спросить у Холла». «А куда артефакт девался?» Недоуменно посмотрела я на пол. «А это еще интереснее. Когда ты закрыла глаза, камень поднялся вверх и исчез. Но ты посмотри на потолок». Подняв глаза, я увидела на потолке необычный орнамент. Красивые узоры изумрудного цвета разбегались от центра в разные стороны и при этом светились. «Красиво, похоже на ночник». «Похоже, наш артефакт останется у тебя». Мира тоже внимательно рассматривала потолок. «Ну, извините, а он очень-очень дорогой?» Мне стало стыдно. «Да, ладно, муженек поворчит, конечно, немного». Но я знаю, как его успокоить. «Ой, что я говорю, ты же еще ребенок!» Мира покраснела, а мне стало весело. «Не переживай, в нашем мире с этой стороной жизни в моем возрасте все давно знакомы благодаря инновационным технологиям, пусть и только в теории». «Это как?» – растерялась жена ректора. «Потом покажу на компьютере. Все, пошли, 10 минут осталось». Мира взяла меня за локоть, и нас растворил белый туман. «Почему белый?» «Я целитель», — Мира, улыбаясь, смотрела на меня. «А у мужа работаю, чтобы быть всегда рядом. Мы не можем долго находиться друг без друга. Мы истинная пара». «Круто!» Про такое я тоже читала. «Здравствуйте, леди Мира!» Обернувшись на голос, я увидела Деда Мороза. Ну, или профессора Дамблдора. Какой клевый дедушка. «Здравствуйте, господин Мидор. Нам необходимы книги по устройству мира. Расоведение, история, правоведение, география, культура и традиции, а также книги по магии огня, воды и по магии феникса». У дедушки даже очки подпрыгнули от количества перечисленных книг. «Магии феникса? Вы уверены, леди Мира?» «Альерус, ректор никогда не ошибается». Мира гордо выпрямила спину и приветливо улыбнулась мне. «Интересно, чего я еще не знаю?» «Конечно, вы правы, милая!» Дедушка добро ухмыльнулся. «Обещайте, что потом все мне расскажете!» «Конечно, господин Мидор! Думаю, Оля не будет против!» И Мира вопросительно посмотрела на меня. Дедушка вызывал у меня положительные эмоции, и я привыкла верить своей интуиции. Она меня еще ни разу не подводила. «Как только немного освобожусь, обязательно расскажу». «Хорошо. Книги уже в вашем кабинете», — кивнул господин Мидор. «Как только выдастся свободная минутка, забегайте на плюшки». «Я же говорила, интуиция — это вещь». Мира взяла меня за локоть, и мы опять оказались в моей гостиной. «Извини, но по лестнице слишком долго ходить. Ты мне лучше скажи, что тебе еще нужно купить?» «Форма уже должна была поступить. Хочешь посмотреть?» Мы прошли в спальню, и Мира открыла шифонер. Я зависла. Там было очень много красивой одежды. Платья и мантии, брюки и блузки, юбки и даже пара джинсов. Нижнее белье лежало стопочкой на полке. «Так, одежду покупать не надо. А ну-ка пошли в кабинет, надо кое-что проверить». И Мира бодро зашагала из спальни. Я хвостиком шмыгнула за ней. В кабинете Мира принялась рассматривать книги, стоявшие в стенке. «Это не наша литература. У нас таких книг нет». Книги из библиотеки лежали на столе. «Скажи, Оль, а где вы в своем мире храните пищи и принадлежности?» «На компьютерном столе или в столе?» – растерянно произнесла я. «У нас ими редко пользуются, только дети, которые ходят в школу. Ты знаешь, мне кажется, лет через 20 даже детей перестанут учить писать от руки. А зачем? Новые технологии». «В столе, говоришь? Открой!» Я выдвинула ящик стола и увидела стопку тетрадей и блокнотов, а также наборы ручек и карандашей. Посмотрела удивленно на Миру, которая светилась от радости. «Не знаю, как у вас, но у нас тебе придется много писать. Я рада, что камень помогает тебе осваиваться в нашем мире и не испытывать денежных затруднений. Зря тебе выделили деньги». «Ничего не зря», — заколосила во мне меркантильная москвичка. «Я же не буду все время сидеть в академии». Мира рассмеялась. «Ну и ладно, и совсем не обидно». Мы вернулись в гостиную, и новообретенная подруга спросила. «Ну что, готова знакомиться с обитателями мира Нисса?» И более мягко заметила. «Ты, наверное, голодная?» «Есть хочу, да. А вот на знакомство нет сил ни физических, ни моральных». Позади меня что-то звякнуло. Обернувшись, я увидела на журнальном столике тарелку супа, серый хлеб, мой любимый плов и компот. Мира рассматривала все с интересом. Я рассмеялась. «Спасибо камушку, как там его зовут?» «Лилерий», — шепнули мне в ухо. Я ошалела, завертела головой. «Ты это слышала?» — спросила Миру. «Что?» «Шепот». «Нет». «Она не может меня слышать. Только ты хозяйка». «Так, с глюками разберемся потом». «Ты будешь есть?» «А знаешь, давай, я такого еще не пробовала». «Лилерий, будь добр, еще одну порцию того же». На столе появились такие же блюда для Миры. Мы присели на диван и неуверенно взяли ложки. Телевизор я решила не включать, а то Мире будет некогда есть. «Мой любимый сырный суп. Закончив с едой, Мира встала. «Спасибо, было очень вкусно и необычно. Ты должна непременно рассказать мне о ваших блюдах». «Да я не умею готовить. Тебя телевизор покажет в кулинарных передачах», — разъяснила я, видя непонимание в глазах подруги. «Так у меня нет телевизора. Не могу же я постоянно стеснять тебя?» «Лилерий, миленький, а ты можешь создать еще один телевизор?» «Все, что скажешь, хозяйка. А если в другом доме?» «Я всегда с тобой. Где ты, там и я». «Не поняла, ты же на потолке». «Нет, я в тебе. На потолке выброс от слияния». «Понятно, что ничего не понятно». «В гости меня позовешь, и будет тебе телевизор», — обратилась я к Мире. Та запищала от восторга и кинулась меня обнимать. «Задушишь, подруга, и останешься без новых рецептов!» — захрипела я. «Прости, прости!» — веселилась Мира, сверкая глазами, и вдруг резко посерьезнела. «Боги, тебе же пора отдыхать! Завтра тебя ждет тяжелый день! Возьми!» — из воздуха появилась бумага. «Это расписание на семестр. Муж говорит, деканы зверствовали». «А откуда ты знаешь? Ты же не отходила от меня ни на минуту!» — удивленно спросила я. «У нас ментальная связь, мы же пара», — пояснила мне Мира как глупому ребенку. «Я ему тоже много всего рассказала. Холверу не терпится прийти в гости. Все, я соскучилась по любимому. До вечера. Ой, чуть не забыла браслет. Дай руку». Я протянула правую руку, и Мира защелкнула на ней браслет, похожий на толстую серебряную цепочку. «С расписанием браслет знаком и поможет тебе найти аудитории. Занятия начинаются в 9 часов. Спокойной ночи!» Обняла меня Мира и исчезла. По ощущениям, сейчас было около 10 часов вечера. 21:20. «Спасибо, Лилерий!» Посуда после ужина исчезла. Я быстренько приняла душ, надела шелковую пижаму и, уставшая, упала в свою кроватищу. Круть! Уже засыпая, вспомнила фильм «Громовы», и, почувствовав себя тем мальчиком, тихонько расплакалась. «Спокойной ночи, мамочка! Спокойной ночи, Мишутка! Спокойной ночи, бабушка! Спокойной ночи, Мира! Спокойной ночи, ректор Альери! Спокойной ночи, Тимарилеон!» Последнее было неожиданно даже для меня. «Все будет хорошо», — прошептал Лилерий. И я вырубилась.